22. Как появление юношеских угрей связано с гормонами. В период полового созревания уровень половых гормонов повышается. Одним из следствий этого является усиление деятельности сальных желез, которые вырабатывают слишком много кожного сала. Сало и отмершие клетки кожи закупоривают кожные поры. В них начинают активно размножаться бактерии, вызывающие воспаление, и возникают угри, которые врачи-косметологи именуют комедонами. Полезно смазывать кожу составами, содержащими антибиотики. Очень хорошо действуют на кожу солнечные лучи, которые подсушивают ее и вызывают усиленное шелушение, ускоряя ликвидацию комедонов. Гормональные средства при лечении угревой сыпи используются редко, например, у молодых девушек и женщин, у которых тяжелые угри возникают при менструациях, но результаты такого лечения проявляются через несколько недель.